Предисловие. Литовцы возвратились в конце следующего дня. Под покровом темноты бояре были посажены в поруб. Все, не видя силу литовцев, сопротивления не оказали. Тем не менее, семьи их и близкая челядь были убиты. Все ценное имущество пограблено. Только Роман с сыновьями приняли бой с литовцами на крыльце своего дома. Но они, так и не скрестив мечи с воинами Миндовга, были расстреляны лучниками. На следующий день по поручению Миндовга заговорщиков допрашивали Роукля и Доброслав, скрепя сердце согласившийся на это. Бояре сознали, что разговоры о том, как бы сбросить с княжеского стола Миндовга, вели. Роукля каждому задавал вопрос — кто еще участвовал, либо знал о заговоре. Только боярин Яков показал, что он открылся своему другу, боярину Гриню. Эти слова испуганного, находившегося почти в беспамятстве Якова, который сам не мог идти и поэтому его притащили дружинники, ошеломили Доброслава. Как предупредить Андрея об опасности? Но не успел воевода. По знаку Роукли трое литовских воинов тут же поскакали в окольный город к усадьбе Гриня. Потому как один из них зарубил мечом бросившуюся на них собаку, Гринь понял, что они идут не с добром. «Хорошо, что Андрея нет дома», — подумал старый боярин и вышел навстречу литовцам. Те скрутили ему руки и на аркане потащили старого в дединец. Через несколько минут в имении Гриней, находившееся в 20 верстах от Новогрудка, поскакал старый слуга боярина. Он не щадил коня, только бы успеть раньше литовцев и предупредить молодого боярина.